Глава 8. Мы не прощаемся. Более того, Демьян делает вид, что не произошло ничего. Просто высаживает меня на привычном месте, стартует медленно, не давая мне в этот раз наглотаться пылью. Я смотрю вслед удаляющейся машине, обнимая себя. Нет, нет, я не жалею, что отказалась. И даже не буду жалеть, что завтра повторю свой отрицательный ответ. Не жалею. Но ведь никто мне не запретит мечтать, верно? Задираю голову, смотрю, как небо пробивается сквозь кроны деревьев, как ветер колышет листочки, как тяжелые ветки трутся друг об друга. Так же и наши тела могли бы. Его твердое, сильное, мое сильное, но мягче. Закрываю глаза, ощущаю, как дрожь скользит по телу от самой макушки к низу живота, к коленкам, что подкашиваются. Так легко было бы согласиться, да? Познать вкус Демьяна, окунуться в этот демонический омут. Обязательно потом стыдиться содеянного, но ночами вспоминать об этом с особым трепетом. Мои фантазии прерывают звук телефона. Я, вздохнув, достаю его из сумки. «Да, мам». «Ася, ты где?» «Только доехали, мам, скоро приду». «Зайдёшь еще за солью? Отец блинов запросил, а у меня кончилось». «Ладно». Выключаю телефон и поджимаю губы. Ноги словно вросли в землю, не двигаются. Не хочу туда идти. Каждый день не хочу. Но иду. Прохожу этот километр так медленно, словно нарываясь на очередную трёпку. Но все равно не могу себя заставить идти быстрее. Слушаю музыку, растворяясь в зелени леса, сочном запахе весны, собственных фантазиях, где мы с Демьяном идем вместе, болтаем, где он берет меня с собой в Европу. Смех рвется из груди. Ну, дура. В Европу. Придумала же тоже. Вот твой потолок, Ася. Деревянный забор, огромная территория, простой дом без удобств. Множество работы, свиньи и куры, накормить которых важнее, чем сделать уроки. Мама уже на пороге нервничает. Отца еще нет. Значит, успела. Там Игорь бардак развел. Прибери, сходи. Только быстрее. Ладно. Спорить бессмысленно. Игорь – сын, наследник, а значит, этому озлобленному юнцу можно практически все. Сам же брат уже смотрит мультики и уплетает яблочный пирог. Порой кажется, что мама стоит на кухне только чтобы прокормить это маленькое животное. Убираю его машинки, чувствую, как сзади меня сестра обнимает. «Привет, как в школе? Много было деток?» Она настоящая красавица. Ей уже 8, и она, наконец, пойдет во 2-й класс. Первой она училась дома под руководством матери. «Много, Ириш. Хочу их увидеть. Господи, как мне не терпится всех увидеть. Думаешь, я им понравлюсь? Ты сошьешь мне красивые наряды?» «Ткань нужна, Ир, на красивые. Но я постараюсь». «Супер! А я расскажу папе, что ты собралась нескромно наряжаться». «Почему нескромно-то?» «Ты все равно будешь, как Ася, ходить в черном и коричневом. Это скромные цвета, другие не положено. Не положено!» «Но они скучные, я хочу быть самой красивой!» «Ты должна быть скромной! Папа! Папа!» Орёт Игорь, а я торопливо убираю остатки сломанного лего. Не успеваю. «Что это за свинарник, Ася?» «Прости, пап, не успела». «Подойди!» Стоит он, возвышаясь грозной тучей. На нем, как обычно, джинсы и клетчатая рубашка с закатанными до локтей рукавами. И тяжелые ладони, в которых мелькает ремень. «Тебе разве мама не сказала убраться к моему приходу?» «Сказала». «Разве ты не должна слушаться родителей?» «Должна». «А если не слушаешься, то что должна понести?» «Наказание, отец». «А Ира хочет пойти в школу красивой, представляешь? Хочет красивые платья». «Наверное, хочет предаться пороку». «Нет, нет, пап, я не хочу, я просто...» Он не ждет, пока она закончит, замахивается. Я тут же встаю перед ним, не даю ударить. Она не имела в виду что-то плохое, отец. «Ты смеешь ее защищать?» Адская боль пронзает спину от шеи до ягодицы. «Никакой школы в следующем году, пока не научишься послушанию». Он все-таки догоняет Иру и под тихий писк дает ей затрещину. Игорь молчит, делает лицо ангела. Но я бы многое отдала, чтобы хоть один удар пришелся ему. Отец уходит в баню, а мы садимся обедать. Я все жду от мамы хоть одного слова против. но она тоже не хочет получить. Опять отца разозлили. «Мама, я хочу в школу!» «Если отец не позволит, кто тебя будет возить?» «Но Асю же возили, почему меня не могут?» «Тихо, отец идет», — шикает мама, ставя в центр стола суп и продолжая жарить блины. «Мы почти сбежали. Я мольбами уговорила тогда маму, мы уже готовы были уйти, но она не смогла. Она с Сырой быстро нашли, наказали неделей в сарайке. Я помню, что отмывалась тогда 2 часа, пытаясь смыть с себя этот запах. «Помолимся». Берет отец за руки меня и мать, крепко сжимает. Мы наклоняем головы, шепчем нужные слова, которые уже давно для меня ничего не значат. Уже давно лишь буквы, падающие из гнилого рта этого садиста, что называется моим отцом. Я лишь молюсь, чтобы однажды у меня снова хватило решимости взять Иру и убежать. Или снова заявить на отца. Но прошлая проверка выявила лишь ухоженных детей, работящего отца и всегда приветливую мать. Теперь можем приступать. «Ася, мы поговорили с Петром. Думаем, можно летом сыграть вашу свадьбу с Гришей. Хватит уже объедать наш стол». «Я объедаю? Я разве не работаю?» «Ася!» — шипит мать. «Ты что-то сказать мне хочешь, девочка?» «Не хочу замуж. Господи, откуда эти слова? Они сами рвутся из груди. Ну, может, потом, пока матери могу помочь». «Ей и Ира прекрасно поможет. А тебе пора своих рожать. Надеюсь, ты будешь более плодовитой на мальчиков». Это вряд ли, учитывая наследственность. Отец бьет кулаком по столу, так что вся посуда вздрагивает. «Сегодня ты поела». «Но я даже...» «Вон из-за стола!» Орёт он так, что даже Игорь голову в плечи вжимает. Я лишь ветром выбегаю из кухни прямо на улицу. Он за мной. За волосы тянет и на необработанные доски коленями ставит. Занозы впиваются в кожу, но я сдерживаю крик. «До вечера будешь так стоять и молиться за свою душу грешную. Какая святая обязанность женщины?» «Хранить очаг. Еще рожать детей». Он лишь кивает, оставляя меня одну, а я стою, смотрю, как в земле копошатся муравьи, и все таки жалею, что отказала Демьяну. Сейчас я бы не только фантазировала, но и вспоминала. Они думают, я послушная. Они думают, я Бога боюсь. Они думают, я Грише чистой достанусь.